Веспасиан решил, что, закончив книгу, я охладел к Британии и заскучал по Риму. Сам же я не находил себе места. Как только в Британию пришла весна, я все чаще и чаще начал вспоминать о Лугунзе. После праздника Флоры мне вручили письмо на ломаном латинском языке, написанное на куске глисты. В нем говорилось, что кое-кто очень надеется, получив это послание, я сразу отправлюсь в известные мне края, чтобы покачать на коленях новорожденного сына. Это обескураживающая новость, и теперь я хотел лишь одного, как можно скорее вновь увидеть Рим. Я был еще настолько молод и глуп, что рассчитывал, уехав подальше, разом отделаться от всех своих грехов. Веспасиан любезно дал мне значок курьера, а также несколько писем, которые я должен был отвезти в столицу. Не обращая внимания на свирепый ветер, я взошел на корабль и за время пути заплевал, наверное, все огромное соленое море. Коли мертвый, я высадился на побережье Галлии, и на этом мои записки о Британии заканчиваются. Я пожелал себе никогда более не возвращаться туда, если только на острова не перекинут мост. Это одно из немногих моих обещаний, которое я до сих пор не нарушил. Глава 4. Клавдия. Радостно, когда тебе всего 18 лет, и ты самостоятельно заслужил звание военного трибуна. Радостно осознавать, что тебя повсюду принимают с удовольствием, и что свое первое творение ты можешь читать ведущим читателем, ведущим слушателем, не заикаясь при этом от страха. Мне казалось, будто весь Рим вместе со мной переживает самую чудесную весну. Словно свежий ветер повел над городом с тех пор, как вместо слишком уж юной Миссалины жена императора Клавдия стала знатная и благородная Агриппина. Никто больше не стремился перещеголять друг друга в распутстве, так что нравы улучшились и заметно смягчились. Агриппина велела доставить ей списки всех римских всадников и сенаторов и безжалостно исключила из них имена тех, кто славился безнравственностью или же чем-нибудь особо провинился. Клавдий, давно уже исполнявший обременительную для него должность цензора с тяжкими вздохами, благодарно принимал советы своей умной, искушенной политики жены. Под влиянием Агриппины он и сам попытался слегка воспрянуть и заняться государственными делами. Его вольноотпущенники, в первую очередь секретарь Нарцисс и управляющий казной Палант, снова оказались в фаворе, и последний, крайне изнуренный своей ответственной должностью, вынужден был ночами обсуждать вопросы бюджета с неутомимой волевой Агриппиной. Когда я после долгого перерыва снова оказался с Агриппиной, она показалась мне умиротворенной и даже какой-то сияющей. Она не поленилась зайти со мной в дворцовую школу, где окликнула 8-летнего сына Веспасиана Тита и нежно потрепала по волосам своего пасынка, британика. Британик, 9-летний мальчик, был на удивление неприветлив и замкнут. Впрочем, как раз удивляться тут, пожалуй, было нечему, ведь его молодая красавица-мать умерла совсем недавно, да еще такой ужасной смертью. Никакая мачеха, сколько добра она ни оказалась, не смогла бы заменить ему погибшую. Когда мы возвращались, Агриппина озабоченно сказала мне, что британник вызывает тревогу отца частыми припадками падучей болезни, мешающей ему заниматься физическими упражнениями. Особенно беспокоен мальчик полнолуние и потому требует особого надзора. Но затем Агриппина улыбнулась и с гордостью провела меня в другую часть дворца.